Начинаем работу. Приступите сразу к третьей истории. Самый напряженный момент неудобного разговора — это чаще всего его начало. В первые же секунды мы понимаем, что сейчас нам сообщат не самые хорошие новости, что собеседник совсем иначе воспринимает вещи, что мы вряд ли получим то, что хотим. Наш собеседник может рассердиться или расстроиться, а мы можем обнаружить, что он вообще не хочет с нами разговаривать. Однако начало разговора представляет не только опасности, но и возможности. Это тот момент, когда у вас в руках оказывается самый большой рычаг влияния на все направление разговора. Конечно, можно начать с того, чтобы швырять свои мысли в кирпичную стену. Мы все хоть раз этим занимались. Но все не обязательно должно происходить именно так. То, что вы говорите с самого начала, может поставить вас прямо на путь понимания и решения проблем. Существуют легкие в освоении методы, которые позволяют воспользоваться всеми возможностями начала беседы, а также простые принципы, которые помогают понять, почему привычные подходы так часто все портят. Как начать разговор? Давайте сначала рассмотрим, как этого делать не стоит. Почему типичные вступительные фразы нам не помогают? Так или иначе, если мы собираемся вступить в беседу, для начала нужно сказать хотя бы что-то, поэтому, возможно, вспоминая совет тренера по плаванию из своего детства, мы закрываем глаза, делаем глубокий вдох и прыгаем в воду. Если ты оспоришь завещание отца, это разорвет семью на части. Меня очень расстроило то, что вы сказали начальнику. Ваш сын Натан иногда очень плохо себя ведет на уроках, пытается их сорвать и много спорит. Вы говорили, что дома все в порядке, но что-то ведь должно его беспокоить. Не успеваем мы оглянуться, как оказываемся по уши в беде. Собеседник начинает обижаться или злиться, а мы защищаться. Вся наша подготовка улетает в окно, и тогда мы удивляемся, почему же изначально этот разговор казался хорошей идеей. Что же пошло не так? Мы начинаем со своей собственной истории. Вступая в разговор, мы обычно начинаем двигаться изнутри своей же истории. Мы описываем проблему со своей собственной точки зрения и, поступая таким образом, запускаем именно те виды реакции, которых надеялись избежать. Мы начинаем именно с того места, которое, по мнению собеседника, является причиной возникновения проблемы. Если бы он согласился с нашей версией, мы, вероятно, вообще не стали бы даже начинать этот разговор. Наша история посылает сигнальные ракеты, предупреждая его о необходимости защищаться или атаковать в ответ. Мы с самого начала провоцируем собеседника на разговор о собственной личности. Наша история неизменно, хотя зачастую и непреднамеренно, передает суждение о другом человеке, о его характере, а также о том, что в нашей версии событий именно он является источником проблем. Выдать нас может даже нечто настолько простое, как вступительная фраза. Давайте взглянем на предложенные утверждения. Вступительные фразы. «Если ты оспоришь завещание отца, это разорвет семью на части». Скрытые суждения. «Вы неблагодарный эгоист, который совсем не заботится о семье». Вступительные фразы. «Меня очень расстроило то, что вы сказали начальнику». Скрытые суждения. В худшем случае вы предали меня, в лучшем случае поступили глупо. Вступительные фразы. Ваш сын Натан иногда очень плохо себя ведет на уроках, пытается их сорвать и много спорит. Вы говорили, что дома все в порядке, но что-то ведь должно его беспокоить. Скрытые суждения. Ваш сын возмутитель спокойствия, вероятно, потому что вы плохой родитель, который не смог создать нормальную обстановку в доме. Что вы скрываете? Можно придумать и более неудачные способы начать разговор, но нетрудно понять, почему они провоцируют оборонительную реакцию. Мы с самого начала обращаем внимание на личность другого человека, и в наших планах нет места для его истории. Вполне естественно, что он отвергает нашу версию и хочет выложить свою собственную. «Я не пытаюсь разорвать семью на части, я просто отстаиваю желание отца» или... Натан не проблемный ребенок. Люди, которые знают, как обращаться с детьми, видят, что он очень милый мальчик. Не уделяя должного внимания чужой истории, мы тайком пытаемся найти компромисс между чужой версией событий и своей, между нашими чувствами и чувствами собеседника. Вопрос в том, что лучше сделать вместо этого. Далее мы изложим два мощных приема, которые помогут задать правильное направление разговору. Начните разговор с третьей истории и предложите обсудить проблемы вместе. Шаг первый. Начните с третьей истории. В дополнение к своей и чужой истории, каждый неудобный разговор включает в себя незаметную третью историю. Третья история — это та, которую рассказал бы внимательный наблюдатель, человек, не имеющий никакого отношения к вашей конкретной проблеме. Например, в битве между велосипедами и автомобилями за улицы города третью историю расскажут градостроители, которые понимают проблемы каждой из сторон и причины их разочарования друг в друге. Когда в браке возникают разногласия, в качестве автора третьей истории может выступить брачный консультант. В споре между друзьями третья история может прозвучать из уст общего друга, который видит, что у обеих сторон есть обоснованные проблемы, которые необходимо решить. Думайте как посредник. Градостроитель, консультант по вопросам брака и общий друг, каждый из них занимает позицию нейтрального наблюдателя или посредника. Посредники или медиаторы — это третьи лица, которые помогают людям решать их проблемы. Однако, в отличие от судей или арбитров, посредники не имеют права навязывать свое решение. Они существуют для того, чтобы помочь обеим сторонам более эффективно общаться и исследовать возможные пути продвижения вперед. Одним из самых полезных инструментов посредничества является способность идентифицировать эту невидимую третью историю. Это значит описать проблему, возникшую между сторонами, таким образом, чтобы она была верна для обоих одновременно. Легко описать проблему так, чтобы с ней согласился только один из спорящих. Фактически так делает каждый из нас, начиная разговор из своей собственной истории. Хитрость заключается в том, чтобы заставить двух людей с разными историями согласиться с одним и тем же описанием происходящего. Посредники не обладают магической интуицией, которая позволяет им это делать. Они полагаются на определенную формулу, а также множество практических знаний, и эту формулу может изучить кто угодно. Чтобы начать с третьей истории, вовсе не обязательно быть непредвзятым третьим лицом. Вы можете начинать свои разговоры таким же образом. Не правильно или неправильно, не лучше или хуже, просто по-другому. Главное — научиться описывать разрыв или разницу между своей историей и историей собеседника. Что бы вы ни подумали, наверняка вы согласитесь как минимум с тем, что вы оба смотрите на вещи под разным углом. Рассмотрим такой пример. История Джейсона. Джилл, соседка Джейсона по квартире, оставляет грязную посуду в раковине по несколько дней подряд. Это сводит Джейсона с ума, потому что ему в конце концов приходится брать на себя большую часть обязанностей по уборке дома, так как он просто не выносит беспорядок. Джейсон уже поднимал этот вопрос. «Почему именно я должен делать все в этой квартире? Нельзя оставлять посуду настолько долго в раковине, это просто опасно для здоровья». Очевидно, Джейсон исходит из своей истории. Джилл явно была не в восторге от таких претензий с самого начала разговора, и чаще всего в ответ она пыталась защититься или напасть на Джейсона. Так происходило даже тогда, когда Джейсон начинал более тактично. «Джилл, нам нужно поговорить с тобой о мытье посуды». Тактично или нет, но все равно здесь слышна его история. История Джилл. Если бы Джилл пришлось поднимать подобный вопрос, она бы выбрала другие слова. «Джейсон, нам нужно поговорить о том, с каким раздражением ты относишься к мытью посуды. Вчера вечером ты взялся убирать со стола, когда я еще даже не успела доесть. Тебе нужно расслабиться». Такой вариант, конечно, устраивает Джилл, но не Джейсона. Третья история. В третьей истории из описания будут удалены суждения, а вместо этого проблема будет описана в виде разницы между Джейсоном и Джилл. Она может прозвучать примерно так. Джейсон и Джилл имеют разные представления о том, когда нужно мыть посуду, а также разные стандарты того, что из себя представляет надлежащая или навязчивая чистота. Каждый из них недоволен подходом другого. Именно так мог бы описать проблему посредник или наблюдательный друг, и Джейсон и Джилл могут принять эту разницу. Очевидно, что существует разница, и в третьей истории нет никакого суждения о том, кто прав или чья точка зрения более широко распространена. Третья история просто ее фиксирует. Это то, что позволяет обеим сторонам сойтись на одном и том же описании проблемы. Каждая сторона чувствует, что ее история признается законной частью обсуждения. Как только вы найдете эту разницу, то сможете самостоятельно начать с третьей истории. Поэтому Джейсон мог бы сказать: «Джилл, у нас с тобой, похоже, разные мнения относительно того, когда нужно мыть посуду. Может быть, мы могли бы это обсудить?» Джейсону не пришлось бы жертвовать своими взглядами, если бы он выразился именно так. После этого он узнал бы о том, как ситуацию воспринимает Джилл, и рассказал бы свою версию. А его соседка смогла бы с ним согласиться без необходимости защищаться. Важно отметить, что совсем не обязательно знать историю другого человека, чтобы учесть ее в начале разговора. Все, что вам нужно сделать, это признать ее существование. Тот факт, что вы, вероятно, много чего не понимаете в чужой точке зрения, и что вы хотите поговорить, в том числе и для того, чтобы в ней разобраться. Вы можете начать с третьей истории, сказав: «Мне кажется, что мы воспринимаем эту ситуацию по-разному. Я хотел бы поделиться своим видением и узнать побольше о вашем». Вступительные фразы. Исходя из вашей истории, если ты оспоришь завещание отца, это разорвет семью на части. Исходя из третьей истории. Я хотел бы поговорить о завещании отца. Мы с тобой, очевидно, по-разному понимаем намерения отца и то, что будет справедливым для каждого из нас. Я хотел понять, почему ты считаешь так, и поделиться своими взглядами и чувствами. Кроме того, я очень переживаю по поводу того, чем обернется для семьи судебный процесс. Подозреваю, что и ты тоже. Исходя из вашей истории. Меня очень расстроило то, что вы сказали начальнику. Исходя из третьей истории. Я хотел бы поговорить с вами о том, что произошло сегодня утром на собрании. Меня расстроили ваши слова. Я хотел объяснить, что меня беспокоит, а также услышать ваше мнение о сложившейся ситуации. Исходя из вашей истории. Ваш сын Натан иногда очень плохо себя ведет на уроках, пытается их сорвать и много спорит. Вы говорили, что дома все в порядке, но что-то ведь должно его беспокоить. Исходя из третьей истории. Я хотела бы поделиться с вами своими опасениями по поводу поведения Натана в классе и узнать о том, что, по вашему мнению, может этому способствовать. Я помню по нашему прошлому разговору, что мы с вами разошлись во мнении. Я считаю, что если у ребенка проблемы в школе, то дома его обычно что-то беспокоит. И я помню, что вы были абсолютно уверены, что в данном случае это не так. Может быть, вместе мы сможем понять, что движет Натаном и как с этим справиться. Большинство разговоров можно начать с третьей истории, в которую будут включены обе точки зрения, а затем предложить собеседнику вместе подумать над ответом. Рассмотрим вступительные фразы, о которых мы говорили ранее, и как они могут зазвучать, если начать с третьей истории. Отступить на шаг назад от своей версии истории не означает отказа от своей же точки зрения. Ваша цель в начале разговора — предложить собеседнику вместе найти ответ. В ходе этого процесса вы погрузитесь в чужое мнение, а затем вернетесь к своему, чтобы скорректировать свои взгляды на основании того, что вы узнали и чем поделились. После разговора с братом о том, как, по мнению каждого из вас, нужно разделить имущество вашего отца, откуда берутся эти взгляды и как вы относитесь к текущему конфликту, возможно, ваш взгляд на то, что действительно справедливо, изменится. Взгляды вашего брата тоже могут измениться. и вы оба можете найти способ решить этот вопрос справедливо для вас обоих. Или же вы оба можете по-прежнему не соглашаться друг с другом. Вы считаете, что недвижимость нужно поделить поровну между тремя детьми. Ваш брат говорит, что папа хотел разделить ее поровну между семью внуками, чтобы его ветвь семьи с тремя детьми получила больше, чем вы и ваша единственная дочь. Даже если вы не согласны по существу спора, у вас была возможность выразить, насколько сильно вас огорчает, печалит и тревожит этот конфликт, и получить более глубокое понимание того, почему у вашего брата сложилось такое мнение. Возможно, вы сумеете найти способ справиться с этими разногласиями, одновременно защищая свои семейные отношения от разрушительной борьбы. Открытое общение и понимание чувств и взглядов участников разговора посылает важный сигнал о том, что даже когда мы не согласны, мы заботимся друг о друге. Что мы будем идти на контакт друг с другом, даже когда будем решать вопросы, по которым мы не можем договориться, перед третейским судьей или судом по делам о наследстве. По крайней мере, вам будет легче отделить существенные разногласия от важности отношений. Если разговор начинает другой человек, вы все равно можете перейти к третьей истории. Конечно, у вас не всегда будет возможность подумать о том, как стоит начать разговор. Иногда неудобные разговоры просто обрушиваются на вас, появляясь в вашем офисе или на пороге дома, независимо от того, готовы вы к ним или нет. Вы можете следовать рекомендациям касательно третьей истории, даже если вы не являетесь инициатором разговора. Вот что нужно сделать. Используйте слова своего собеседника для составления третьей истории. Поскольку третья история включает в себя чужую версию истории, начало разговора с точки зрения другого человека не означает, что вы сбились с пути. Если Джилл придет к Джейсону и скажет: «Нам нужно поговорить о том, как ты портишь каждый прием пищи своей одержимостью посудой», Джейсон может ощутить желание ответить с позиции своей истории. «Что? Это из-за тебя у нас возникают проблемы? Ты самая большая неряха из всех, кого я знаю». Но сделав это, он направит разговор прямо в стену. Вместо этого Джейсон может воспринять вступительную фразу Джилл как ее часть третьей истории. Он мог бы сказать: «Похоже, ты очень недовольна тем, как я отношусь к посуде. Мне тоже не нравится, как ты относишься к мытью посуды, поэтому я думаю, что у каждого из нас свои предпочтения и предположения о том, как это стоит делать. Похоже, нам бы не помешало это обсудить». Джейсон не только признал версию Джилл важной частью разговора, но и включил свою собственную точку зрения в процесс понимания проблемы. И при этом Джейсон успешно сместил цель разговора от спора к пониманию. Шаг второй. Вручите приглашение. Второй шаг подготовки к хорошему началу разговора заключается в том, чтобы вручить своему собеседнику обычное приглашение. Я описал проблему так, чтобы каждый из нас мог ее принять. Теперь я хочу предложить вам выбрать в качестве своей цели взаимопонимание и решение проблемы, узнать, имеет ли это смысл в вашем случае, и пригласить вас присоединиться ко мне в разговоре. Опишите свои цели. Если человек собирается принять ваше приглашение, он должен знать, на что он соглашается. Если вы заранее дадите ему понять, что ваша цель состоит в том, чтобы лучше понять его точку зрения, поделиться своей и поговорить о том, как вам вместе двигаться вперед, то разговор станет значительно менее таинственным и угрожающим. Зная, что его точки зрения отведено свое место в разговоре и что его никто не будет пытаться изменить, человек с большей вероятностью примет ваше приглашение. Предлагайте, не навязывайте. Приглашение, конечно, может быть отклонено. Ни один человек не может заставить другого вступить с ним в разговор. Если вы будете представлять свою задачу как поиск описания проблемы и целей разговора, даже хорошо продуманная вступительная фраза может встретить некоторое сопротивление, потому что тогда это будет ваша версия третьей истории. Таким образом, ваше предложение должно быть открытым, а собеседник должен иметь возможность внести в него изменения. воспринимаете поставленную перед собой задачу скорее как предложение и обсуждение возможного описания проблемы и цели вашего разговора. Другими словами, задача описания проблемы и постановки целей сама по себе является совместной. Сделайте собеседника своим партнером. Ваше приглашение с большей вероятностью будет принято, если вы предложите человеку привлекательную роль в решении проблемы. Постарайтесь избежать искушения обвинить человека в том, что именно он был источником проблемы, и не выставляйте его в неприглядном свете, так как это послужит причиной разговора о его идентичности и сведет разговор к нулю. Поэтому, если в ходе переговоров по контракту вы говорите: «Я вижу, что у нас разные представления о том, какая зарплата будет считаться приемлемой», пока все идет хорошо. Но если вы затем добавите: «И поскольку вы новичок в этом деле, я могу рассказать вам, как это обычно делается», вы выразите сомнение в компетентности собеседника и потопите корабль. Если для принятия вашего приглашения требуется, чтобы человек признал, что он наивен, бессердечен, что он манипулирует людьми или каким-либо другим образом проявляет свою сомнительность или неадекватность, он будет значительно менее склонен с вами соглашаться. Если же вы наоборот скажете: «Не поможете ли вы мне понять?», то предложите ему роль советника. Давай подумаем, как это сделать. Такая фраза приглашает к сотрудничеству. «Интересно, возможно ли это?» бросает вызов, который предлагает другому человеку потенциальную роль героя. Роль, которую вы предлагаете, должна быть настоящей. Но не обманывайте себя, думая, что ваше оригинальное изображение, история, в которой другой человек предстает, например, как злодей, является хоть сколько-нибудь более подлинным, чем другие роли, которые вы можете найти для своего собеседника. Возможно, для того, чтобы наделить его более привлекательной ролью, необходимо осознать, что для получения более полной картины происходящего вам нужна его помощь. Иногда самое искреннее, что вы можете сделать, это поделиться чувствами, которые борются внутри вас, пока вы пытаетесь наделить собеседника более позитивным образом. Вот что вы можете сказать: «История в моей голове заключается в том, что ты бываешь нечутким и невнимательным. На определенном уровне я знаю, что это несправедливо по отношению к тебе, и мне нужно, чтобы ты помог мне взглянуть на вещи с более позитивной точки зрения. Мне нужна твоя помощь, чтобы понять, как ты пришел к своему мнению». Это звучит искренне, и в то же время вы предлагаете человеку роль того, кто может помочь мне скорректировать свою точку зрения. Будьте настойчивы. Настойчивость не противоречит совету приглашать, а не навязывать. Возможно, вам понадобится приложить некоторые усилия, чтобы помочь человеку понять, что именно вы предлагаете сделать. Рут хочет поговорить со своим бывшим мужем о том, как он проводит время с их общей дочерью Алексис. В прошлом их встречи всегда приводили к ссорам. На этот раз Рут начинает с третьей истории и предлагает несколько полезных целей. Но даже в этом случае, чтобы донести мысль до своего бывшего мужа, ей приходится устраивать переговоры. Рут: «Брайан, мне кажется, у нас то и дело возникают какие-то трудности, когда мы договариваемся о твоих встречах с Лекси». Брайан: «Знаю, прости меня, хорошо? У нас в отделе был полный завал, и я постоянно бегал по совещаниям, пытаясь его разгрести». Рут: «Я понимаю, что иногда такое случается. Я скорее имела в виду проблему в более широком смысле, потому что за последние несколько месяцев было несколько таких случаев, когда я думала, что мы договорились провести день с Лекси, а позже выяснялось, что ты представлял наши планы по-своему. Ты подумал, что приедешь, если сможешь, и что то же самое представляли себе мы». Брайан: «Именно это я и сказал. Если бы я смог, я бы заехал». Рут: «Видишь ли, а я думала, что мы договорились об определенном плане, что ты появишься, несмотря ни на что, так что мы с тобой, очевидно, неправильно понимаем друг друга. Я бы хотела разобраться со всем этим, потому что от наших разногласий и недомолвок страдает прежде всего Алексис. Можем ли мы потратить время на то, чтобы разобраться с этой ситуацией?» Брайан: «Конечно, я не хочу расстраивать Лекси». Обратите внимание, что в самом начале Брайан не принял или, возможно, даже не понял то, как Рут описала проблему и цели. Он ожидал, что на него накричат за то, что он не пришел, и отреагировал соответствующим образом. Но Рут проделала хорошую работу, будучи одновременно настойчивой и открытой для ответа Брайана. Некоторые конкретные виды разговоров. В дополнение к общим советам о том, что разговор начинать стоит с третьей истории, мы можем предложить более конкретные советы в зависимости от ожидаемого характера неудобного разговора. Передаем плохие новости. Как мы уже говорили во второй части, даже донесение плохих новостей должно происходить в форме разговора, и обычно именно с них лучше всего и начать. Не пытайтесь обмануть собеседника, вынуждая его сказать об этом первым, например, через вопрос: «Итак, что ты думаешь о наших отношениях?», имея при этом в виду, что вы хотите расстаться. И не стоит по два часа распыляться о некоторых проблемах, которые возникли между вами, если вы знаете, что в итоге вы хотите именно расстаться. Если вы собираетесь сообщить родителям, что вы с семьей не приедете на Рождество, можно сказать: «Мы много обсуждали то, как важно для вас, чтобы мы приехали домой на праздники, а также то, как трудно нам это сделать в финансовом и эмоциональном плане. Я звоню, потому что мы с Хуаном много говорили об этом и решили, что проведем это Рождество с детьми здесь. Это было действительно трудное решение, и мне жаль вас разочаровывать. Я хотела сказать вам об этом как можно раньше, и если хотите, немного поговорить о том, что вы будете делать дальше, и о наших мыслях». Это не значит, что при наличии и хороших новостей вы обязательно должны начать с плохих. Лучше четко обозначить, что у вас есть и те, и другие. На самом деле можно даже обсудить, с каких лучше начать. Или можно логически выстроить порядок сообщения вестей и поделиться им с собеседником. Выражаем просьбу. Некоторые неудобные разговоры строятся вокруг нашего желания что-то получить. Распространенный пример – просьба о повышении зарплаты. С чего начать? Интересно, есть ли смысл в том, чтобы? Простой совет о том, как обращаться с просьбами, звучит так: не делайте из нее требования. Вместо этого изучите вопрос о том, справедливым ли будет это повышение, имеет ли оно смысл. Это не значит, что нужно быть пассивным. Это значит, что нужно лучше соприкасаться с реальностью. У вашего начальника есть такая информация о вас и ваших коллегах, которой нет у вас. Это может звучать как придирка, но на самом деле вы можете и не знать, что заслуживаете повышения, пока не изучите этот вопрос со своим боссом. На каком-то уровне вы знаете об этом, и потому просьба о повышении зарплаты вызывает беспокойство. Попробуйте заменить фразу «Я думаю, что заслуживаю повышения» на что-то подобное. «Я хотел бы узнать, уместно ли будет в моем случае просить о повышении зарплаты. Судя по имеющейся у меня информации, я думаю, что заслужил». Вот как я рассуждаю. Интересно, как вы на это смотрите? Казалось бы, такое небольшое изменение в том, как вы начинаете разговор, однако оно не только способно снизить давление, но и вывести беседу на ровный лад. В итоге вы можете узнать, что не заслуживаете повышения или что заслуживаете даже большего, чем изначально предполагали. Возвращаясь к разговорам, которые совсем не задались. Иногда вы знаете наверняка, возможно, даже из прошлого опыта, что ваш собеседник, скорее всего, отреагирует негативно, как только вы поднимете проблемную тему. Ваш сын не хочет обсуждать свои школьные оценки, жена не хочет говорить о финансах, а в ту самую минуту, когда вы поднимаете вопрос о проявлении расизма в вашем отделе на работе, коллеги закатывают глаза. Как же начать более конструктивную беседу, когда в прошлом разговоры шли не очень хорошо, и сам факт поднятия старого вопроса ставит вас в тупик? Поговорите о том, как об этом говорить. Самый простой подход – сначала договориться о том, как обсуждать волнующий вас вопрос. Отнеситесь к тому, что обычно происходит, когда мы пытаемся завести этот разговор, как к проблеме, и опишите ее, исходя из третьей истории. Я знаю, что в прошлом, когда я поднимал вопрос о роли расового фактора при распределении повышения, вы чувствовали, будто я вас обвиняю, и тем самым я очень вас раздражал. Я не хочу никого обвинять или ставить в неловкое положение. В то же время мне кажется очень важным это обсудить. Интересно, можем ли мы поговорить о том, как каждый из нас реагирует на эту тему и существует ли более удачный способ ее обсудить? Или представьте, что у вас есть подруга, которая, по вашему мнению, настолько перегружена обязательствами, что это бьет по ее здоровью. Только она так не считает, и всякий раз, когда вы пытаетесь заговорить с ней об этом, она начинает оправдываться. Возможно, вы начинаете разговор так: «Я определенно считаю, что тебе не нравится обсуждать свой распорядок дня, по крайней мере так, как это делаю я. Моя проблема заключается в том, что это меня очень беспокоит, и я хотела бы поделиться с тобой причинами, но так, чтобы это пошло тебе на пользу. Кажется, я толком не знаю, как это сделать, и мне было интересно, можешь ли ты мне что-нибудь посоветовать». Ваша подруга может опять попросить вас оставить эту тему. Но в той же степени возможно, что ее заинтересует ваше предложение. «Знаешь, я более или менее согласна с тобой. Но сейчас меня с этой темой атакует столько людей с разных сторон, что мне правда нужен человек, который просто поддержит меня, не пытаясь давать советы. Просто послушай, как я обдумываю и решаю, что стоит выбросить из своих планов. Понимаешь, о чем я?» План продвижения вперед. Третья история. История собеседника. Ваша история. Третья история благополучно доставит вас к подножию горы, но есть еще и сама гора, на которую нужно взобраться. Как только вы проясните описание проблемы и свои цели, нужно будет потратить время на изучение трех разговоров с каждой из точек зрения. Собеседник поделится своими взглядами и чувствами, а вы вернетесь к своей истории и поделитесь своими. Что стоит обсудить? Три разговора. Пока вы делитесь своими историями, каждый из трех разговоров предлагает новый путь, который будет полезно изучить. Вы можете обсудить свой прошлый опыт, который заставил вас обоих обратить внимание на сложившуюся ситуацию именно так, а не иначе. Думаю, я так остро отреагировал из-за того, что в последний раз, когда мы не получили оплату от поставщика, ситуация только ухудшилась. О чем говорить? Исследуйте корни каждой истории. Моя реакция, вероятно, вызвана по большей части тем опытом, который я получила на предыдущей работе. Расскажите, как на вас влияет поведение собеседника. Не знаю, намеренно ли ты это сделал, но мне было очень неловко, когда... Возьмите на себя ответственность за свой вклад. Я много чего сделал из того, что усложнило эту ситуацию. Опишите свои чувства. Мне тревожно поднимать этот вопрос, но в то же время для меня важно, чтобы мы об этом поговорили. Поразмышляйте над проблемами самовосприятия. Я думаю, что причина, по которой эта тема так меня цепляет, заключается в том, что мне не нравится воспринимать себя как человека, который... Вы можете спросить собеседника о намерениях и поделиться с ним тем, как его поведение повлияло на вас. Не знаю, осознаешь ли ты это, но когда ты не позвонил, я была вне себя от беспокойства. Вы можете сопереживать его чувствам. На твоем месте я была бы очень расстроена в тот момент. Или поделитесь тем, как обстоят дела с вашим разговором об идентичности. Думаю, что это так трудно, потому что справедливость очень важна для меня. Мне неприятно думать, что то, как я справился с этой ситуацией, возможно, выглядело нечестно по отношению к тебе. В конечном счете, то, чем вы решите поделиться, будет зависеть от контекста и самих отношений, а также от того, что выглядит подходящим и полезным. Как это стоит делать? Слушать, выражать свое мнение и решать проблемы. Эти три разговора позволяют наметить план того, что стоит обсудить. В следующих частях мы более глубоко рассмотрим, как это стоит сделать. Чтобы изнутри изучить историю другого человека, вам понадобится умение спрашивать, слушать и признавать. Чтобы поделиться своей собственной историей со всей возможной ясностью и силой, вы должны ощущать, что вы вправе это сделать, и точно изъясняться, говоря только за себя. Далее мы рассматриваем эти проблемы и предлагаем основные принципы их эффективного решения. Конечно, переход с третьей истории к истории собеседника, а затем к вашей, вряд ли будет таким уж гладким. Настоящий разговор — это интерактивный процесс, в ходе которого вам придется постоянно слушать, делиться своим мнением, задавать вопросы и вести переговоры, чтобы вернуть разговор в нужное русло, когда он начнет выходить из-под контроля. В этой части даны рекомендации по управлению этим интерактивным процессом и решению проблем. Наконец, мы вернемся к одной из наших первых историй о Джеки и Майкле и предлагаем расширенный пример того, как все может выглядеть на практике.